Глава 5. Школьный бункер. 2013 год, декабрь. В школе номер 10 занятия велись в две смены, как и во всех общеобразовательных школах города. В 30-м кабинете вел урок математики Эпифанцев Борис Петрович. Пожилой мужчина лет 60 в старом костюме, очках и с заметной лысиной. Перед ним сидели дети из 5-го Б-класса и мерно что-то записывали. Кто-то откровенно бездельничал. Все как и всегда. Класс такой же, как и любой другой. Неожиданно раздался сигнал воздушной тревоги. Борис Петрович сначала не обратил на него внимания, так как был ответственным учителем и должен был закончить объяснять пример. Затем механический голос в динамиках объявил, что, мол, тревога не учебная и объявляется эвакуация. Когда что-то подобное случалось, то по инструкции каждый учитель должен был вывести свой класс, забрать журнал, построить своих подопечных на стадионе и ждать отмены тревоги. Затем вернуться в класс к занятиям. «Борис Петрович, а что это гудит?» – спросил один из учеников. «Это, ребят, воздушная тревога. Мы сейчас встанем, оденемся и выйдем на построение на стадион». Дети встали из-за своих парт и начали собирать свои портфели. «Ребята, вещи оставьте, мы потом вернемся, как тревогу отменят», — сказал Эпифанцев. Ученики вышли в коридор, их учитель накинул свой запыленный серый плащ, он закрыл кабинет и повел детей на улицу. Выйдя на стадион, он увидел, что почти все ученики уже стояли на площадке, в построении каре, образуя букву «П». Пересчетом классов занимался завуч, а учителя докладывали о наличии учеников. Завуч Ангелина Васильевна, полноватая брюнетка средних лет, записывала что-то в блокнот. Борис Петрович направил своих учеников к остальным. «А, вот вы где, Борис Петрович, сколько ваших?» 18 человек из 25, Ангелина Васильевна. Остальные, кто болеет, кого родители отпросили». «Спасибо», — ответила завуч, помечая в блокноте количество учеников в 5-м Б. Сирена все не смолкала. Это было необычно, что она орала больше минут 50. Подобные тревоги проводились периодически, и ничего необычного в них не было. Год назад по динамикам механический голос вещал, что тревога учебная, случился пожар. Тогда было все так же – построение, пересчет и возвращение к занятиям. Несколько сотен учеников и их учителя стояли и ждали указаний. В какой-то момент телефон Ангелины Васильевны издал характерный для входящего звонка звук. Она достала его и посмотрела на дисплей. Звонил директор школы. «Да, Алексей Геннадьевич, все на стадионе, пересчитали. Ждем отбоя и возвращения к занятиям». «Еля, какие нахрен занятия? Мне сейчас звонили из местного РАНО. Тревога неучебная, повторяю, неучебная. Ведите детей в бункер!» На повышенных тонах говорил директор. «Я тоже к вам скоро приеду». «В бункер? Да его же не открывали 100 лет. Там одна антисанитария, наверное». Пыталась что-то промямлить завуч. Услышав мат в свой адрес, она решила не спорить. «Так, ребята и коллеги, звонил сейчас наш директор и дал команду вести вас в бомбоубежище». Ученики и их учителя были сильно удивлены, но направились к одинокой стальной двери, вмонтированной в бетон. Вперед вырвался охранник, на ходу доставая увесистую связку ключей. Он отворил тяжелую скрипучую дверь. В нос ударил типичный запах затхлости. Света, естественно, не было, поэтому охранник достал старый кнопочный телефон-звонилку и врубил на нем фонарик. Луч фонаря вырвал из тьмы стены с облупившейся краской. Вниз на пару этажей вела лестница. Охранник направился вниз, как Данка, освещая своим сердцем путь. Только вместо сердца в руках была старая Нокия. Он дошел до конца коридора, где путь ему преградила старая герма с такой же облупливающейся краской, как и на стенах. «Так, дружок, подержи телефон и свети», — попросил он одного из учеников. Взявшись за штурвал и сделав пару натужных движений, охранник понял, что так просто этот стальной исполин их не пропустит. В голове у него возникла сцена из фильма «Властелин колец», где седой волшебник не давал пройти большому злобному демону. «Помогите кто-нибудь!» — рявкнул охранник. Через толпу к нему стал пробираться физрук. Петр Васильевич, молодой подкачанный парень с каштановыми волосами, вчерашний выпускник педагогического вуза. Через пару минут усилий и нецензурной брани дверь со скрипом отворилась. Их встретила чернота шлюза, а за ней такая же дверь. Бункер словно издал тяжелый вздох, когда вторая герма отворилась, пропуская людей в свое нутро. Учителя и дети зашли. Многие освещали помещение фонарями. Кто помладше, уже понимая, что случилось что-то плохое, начал плакать. Взрослые, как могли, пытались их успокоить. Лампы под потолком начали мигать, и свет включился. Все понемногу успокоились, и через пару часов учителя постарались уложить детей спать, а после собрались в одном помещении, чтобы все обсудить. Первым слово держал Борис Петрович. «Товарищи, я понятия не имею, что происходит, но надеюсь, что через пару дней мы отсюда выйдем». Многие кивали головами, но думали о своем. «Также надо чем-то с утра покормить детей», — сказала завуч. «Да и самим что-то съесть». «Я предлагаю всем взять бумагу и ручку и произвести инвентаризацию всего полезного, что у нас есть», — предложил физрук. «Ну, еда там, аптечки, ОЗК». Все согласились и отправились выполнять. Борис Петрович первым же делом пошел в столовую, чтобы проверить количество припасов. В убежище давно никого не было, и он понимал, что, скорее всего, многие продукты уже пропали, так как запас пополнялся он уже не помнил когда. А ведь он всю жизнь проработал в этой школе. Открыв один из складов, Борис Петрович увидел там ящики. На них было клеймо Росрезерва. Он осмотрелся в поисках консервного ножа. Тот обнаружился в куче столовых приборов. Взяв банку, на этикетке которой была изображена корова, учитель покрутил ее в поиске срока годности. Найденные цифры ему сообщили, что он истек лет 10 назад. «Черт, ну попробуем», — подумал Борис Петрович. Он вскрыл банку, и в нос ему ударила тошнотворная вонь пропавшей говядины и протухший бульон. Борис Петрович вскрыл еще пяток случайных банок из разных ящиков. Запах был тот же. Учитель выбросил содержимое банок в унитаз. Затем, чтобы от них не воняло, решил помыть их. Он повернул ручку крана. Сантехнический прибор натужно кашлянул, и из него тонкой струйкой полилась ржавая вода. «М-да, хотя это и неудивительно, все периодически нуждается в обслуживании и ремонте», — подумал Борис Петрович, глядя на ржавую велотекущую воду. Вымыв банки, он отправил их в мусор. Оставил лишь одну и прикурил. «Ну, хоть на пепельницу сгодится», — выпуская дым, думал учитель. Что будет дальше, он не знал. Да и устал сильно. Но провести ревизию съестного надо было. Докурив, он принялся за дело. Помимо тушенки на складе были стеллажи, на которых хранились макароны, гречка, соль, сахар, чай и все то, что при правильном хранении может лежать годами. Хотя срок годности, понятное дело, давно закончился. Пересчет всех пачек круп занял бы не один час, поэтому он считал ящиками, помечая все на листке. «Ну, на пару лет точно хватит», — почесывая бороду, размышлял он. Физрук Петр Васильевич занялся пересчетом средств индивидуальной защиты. В одной из коптерок стояли деревянные ящики. В матерчатых подсумках были составные костюма ОЗК. От подсумков исходил характерный запах старости и тлена. Он достал один из костюмов и осмотрел его. Тот был в более-менее удовлетворительном состоянии, хотя резина уже явно начала слеживаться. Перчатки стали слипаться, и он аккуратно их разделил. «Хм, надо это все дело хорошенько отмыть», — подумал физрук. На соседнем стеллаже он нашел сумки с противогазами ГП-5 и фильтры к ним. Он стал все выкладывать из ящиков и пересчитывать. После ОЗК физрук проверил количество аптечек индивидуальных, АИ-2, в оранжевых прямоугольных коробочках. Он открыл одну из них и осмотрел содержимое. Все препараты были на месте. «Надеюсь, это нам не понадобится», — подумал физрук. Далее были бинты, вата, жгуты и прочая медицинская мелочь. Петр Васильевич методично составлял список имущества. Завуч Ангелина Васильевна взяла на себя обязанность телефонистки и пыталась сначала дозвониться на какие-то экстренные номера, затем на все подряд телефоны родителей учеников. Но в основном в аппаратах была тишина. Лишь иногда пробивались какие-то помехи. На следующее утро в школьном бункере учителя объяснили детям, что когда они вернутся домой, никто не знает. Но весь спецсостав старается это выяснить. Петр Васильевич вызвался выйти наружу в костюме ОЗК и посмотреть обстановку. После завтрака физрук облачился в химзу. Выйдя на поверхность, он увидел, как бледно-оранжевый газ покрывает землю на уровне щиколотки. Он аккуратно закрыл металлическую дверь, стараясь поменьше дряни пустить на лестницу, и двинулся в сторону школы. Кроме костюмов ОЗК, в коптерке он вчера нашел дозиметр и газоанализатор. Но те были нерабочими, а электролит в батареях потек. Но не нужно было быть специалистом в области РХБЗ, чтобы понять, по городу нанесли удар оружием массового поражения. И появление на улице без ОЗК стало смертельно опасно. Он достал сотовый телефон и, увидев на дисплее значок, что связь отсутствует, вернул его в подсумок от противогаза. «Так, стоп, надо сделать фотки, чтобы показать нашим», — подумал физрук. Он снова достал свой мобильный и сделал пару-тройку снимков. Конкретного плана у физрука не было. Он вообще сказал, что выйдет и сразу назад. Но Петр все же решил пройти несколько кварталов до соседнего полицейского участка и узнать у властей, что происходит и когда это безобразие кончится. Выйдя с территории школы, учитель направился вдоль по улице. Посреди дороги стояли автомобили. Где-то вдалеке включилась сирена одной из машин, дополняя и без того жуткую картину. Петр Васильевич заглянул в несколько машин и, увидев в них мертвых людей, решил больше не расшатывать себе психику. Он брел по улице и заметил, что заметно похолодало. Небо было затянуто свинцовыми тучами. «Неужели тотальная война? А вдруг ядерная зима? А сколько она продлится?» Рассуждал он про себя и не находил ответа. Перед тем, как спуститься в бункер, Петр Васильевич отправил своей маме СМС с коротким содержанием. Мол, тревога, мы с детьми спускаемся в бункер. Ответа не было, и это его очень беспокоило. Его мать, Антонина Яковлевна, жила в поселке в 3 километрах от города и на момент апокалипсиса была в Санкт-Петербурге в гостях у подруги. Та жила рядом с метрополитеном. Он понимал, что мама могла укрыться в метро, но все же дико переживал за нее. Незаметно физрук добрался до полицейского участка. Зайдя на крыльцо, он нажал кнопку домофона. Где-то внутри раздался звонок, но ответа не последовало. «Странно, диспетчерской всегда должен быть кто-то», — подумал он с удивлением. Петр Васильевич оглянулся вокруг. На территории отделения одиноко стояли 2 полицейских бобика. Людей видно не было. Он сообразил, что в патрульно-постовых машинах есть рации, и нужно ими воспользоваться. Подойдя к УАЗику, физрук подергал дверь, но та была закрыта. Вторая машина тоже не поддалась. Выбивать стекло локтем, как в голливудских фильмах, он не стал. Это только на экране главный герой, когда ему дали рельсы по лицу, вставал и раскидывал своих обидчиков. Петр Васильевич вышел с территории участка и стал оглядываться в поисках какой-нибудь увесистой палки или арматурины. Стекла в противогазе потели, поэтому он не сразу нашел подходящий для этого инструмент. «О, то, что нужно», — подумал физрук, заметив увесистую палку. Стекло со звоном разбилось, и он смог открыть дверь. Стряхнув осколки на асфальт, он залез на водительское сиденье и взял рацию, надавив на гашетку. «Да, раньше я на такое бы не отважился», — подумал физрук. «Хулиганку бы точно впаяли». «Прием? Меня кто-нибудь слышит?» В рации были только помехи. Затем послышались какие-то далекие голоса. Было ощущение, что кто-то пытается докричаться с Камчатки. Он пытал рацию еще примерно полчаса, но внятного ответа не получил ни от кого. Чтобы не возвращаться в бункер с пустыми руками, он зашел в небольшой магазин. Затем связал в цепочку несколько тележек. В них он закинул 2-3 блоков сигарет, алкоголя взял покрепче, все остальное пространство забил тушенкой и консервами. Не забыл прихватить и гигиенические средства. Дойдя до бункера, он потихонечку перетаскал весь свой нехитрый скарб к шлюзу. Войдя в бункер и сняв с себя ОЗК, он увидел десятки глаз, смотревших на него с большой надеждой. «Сейчас все расскажу», — ответил Петр Васильевич. «Вот, кстати, и гостинцев принес». На слово «гостинцы» никто не обратил внимания. Физрук стал излагать все то, что он видел на поверхности. В доказательство он достал свой сотовый и, найдя сделанные фотки, передал его всем, чтобы показать, что пока на поверхность нельзя. Его стали засыпать вопросами не только коллеги, но и дети. Многие плакали и хотели домой. Другие спрашивали, где их родители, и задавали другие подобные вопросы. Педагоги старались всех успокоить. Говорили, что все выяснят, и ребята вернутся домой. После обеда педагоги собрались, чтобы все обсудить. «Так что, Петя, там совсем жопа?» — спросил Борис Петрович. «Вообще жесть», — ответил физрук. При детях он не стал рассказывать подробно те ужасы, которые видел. Он умолчал о мертвецах, сидящих в машинах, о людях, валяющихся на асфальте, о том, как разбил стекло в полицейском бобике. «Так, ну такого же не может быть, чтобы власти не стали в ближайшие дни наводить порядок. Ну, МЧС или солдаты, всякие спецслужбы», — сказала одна из учителей. «Я думаю, у силовиков сейчас свои проблемы и неразбериха. Я верю, что как все утрясется, а гражданских не забудут и спасут», — рассуждал Борис Петрович. «Да, но когда все это будет? Ладно мы, но дети в шоке. Многие постоянно плачут, хотят к родителям», — говорила завуч. «Я не знаю. На это могут уйти месяцы, пока военные нанесут ответный удар. Хотя, я думаю, его уже нанесли. Пока восстановится какая-то централизованная власть, не забывайте, господа, мы ведь не знаем, какой ущерб был причинен», — рассуждал физрук, прикуривая сигарету. «Да, все это не внушает позитива. Одно ясно точно, на поверхность сейчас нельзя», — утверждал Борис Петрович, разглядывая фотографии на сотовом своего коллеги. «Да, благо фильтры в противогазе рабочие, а то я боялся, что не пройду и пары шагов и скопычусь», — сказал Петр Васильевич, туша сигарету о дно консервной банки. «Ну, коллеги, я хоть и не биолог, но думаю, газ должен в ближайшее время рассеяться», — проговорил Сергей Тимофеевич, школьный охранник. «Кстати, то, что ты никого не встретил, это неудивительно. Уверен, все сейчас забились по бункерам и подвалам». «Так-то да», — ответил Петр Васильевич. В конце того же дня все взрослые собрались в столовой, чтобы пропустить стаканчик-другой. Борис Петрович откупорил бутылку водки, завуч слегка поморщилась, но протянула кружку. «Согласен, Ангелина Васильевна, столичное — это не тот напиток, который хочется смаковать», — сказал Епифанцев, разливая горькую. «Ну что, господа, давайте выпьем за то, чтобы наше пребывание здесь не затянулось надолго», — вещал Борис Петрович. Все согласно кивали и протянули металлические кружки, чтобы чокнуться. Выпив всего замечательного напитка, все поморщились и стали закусывать. «В каком, интересно, году построили этот бункер?» — не обращаясь ни к кому, сказал физрук. «Ну, нашу блистательную школу построили в середине 60-х годов. Тогда думали о гражданской обороне. И не только в школах, но также и на предприятиях и многих других важных для экономики СССР отраслях», — сказал Борис Петрович. «Я сам здесь с 1983 года, как закончил Московский государственный педагогический институт имени Ленина. Так сюда и попал по распределению. Судя по маркировке продовольствия, последний раз его обновляли в конце 90-х, начале нулевых. Я помню. Да, прошлый директор был этим озабочен. Но его почему-то быстро убрали. Видать, сочли оснащение убежища нецелевым расходом ресурсов». «Ну, в нашей стране всегда дальновидных и хозяйственных людей отодвигали на вторые роли», — сказала завуч. «Да. Кто-нибудь помнит, как звали этого директора?» — спросил охранник. «То ли Сергей Вениаминович, то ли Сигизмундович, я уж не вспомню», — ответил Епифанцев. «Ну, давайте тогда, что ли, выпьем за него. Если бы не он, нас бы ждала голодная смерть как-никак», — предложил физрук. Все согласились. Кружки снова наполнились на два пальца чарующим напитком «столичное». Фух, многие выдохнули, пытаясь чем-то смягчить вкус водки. «Так, ну давайте за скорейшее поднятие на поверхность», – предложила Ангелина Васильевна. Застолье продолжалось до глубокой ночи. Была почата еще не одна бутылка крепкого спиртного –